но нахальный хохолок мастера. «Сетоу, дубленок, маэстро! Каково?» Мгновенного ответа не последовало, потому что Целиков, наконец, вычленил из толпы Яшу Процкого и, забыв про едоков и 100 дубленок, бросился к тому. Они недавно вместе пили. Да, было дело, на Гоголевском бульваре вошли в клевую компанию и пили нагретый когор из госпитальной грелки. В общем, пили ворованное зелье, и Яков не подкачал. Чтобы долго тут не рассусоливать на тему едоков-арбузов, нам надо сразу уточнить некоторые свершившиеся в недалеком будущем факты. Синеус не купил ни одной дубленки. Артур Миллер открыл на его имя счет в Чейз Манхэттен. Мастер вскоре эмигрировал вместе с новой женой из числа дам, участвовавших в ту ночь в знаменитом купании каналий. Название «Купаний» возникло по прямой от канала Москва-Волга, сооруженного горсткой энтузиастов и армией заключенных в 30-е годы. Купались там голышами до рассвета, когда стали потихоньку облачаться. Подошедших Мильтонов во главе с капитаном Скворцовым угостили, чем Бог послал. Поэт Тушинский спел с ними песню «Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины, спросите у больших полей, спросите у жены моей». «Так я им и ответила», — воскликнула тут Татьяна Фалькон-Тушинская. «Пошли бы вы все на юг». Купили пескарей у ночных браконьеров, поджаривали на угольках. Разговаривали по-разному, кто задушевно, кто скандально. Барлахский, например, все время повышал голос. «Вот Процкого тут у нас Лермонтовым называет. Если он Лермонтов, то кто тогда я?» Яков, между тем, доверительно беседовал с Робертом и Яном. В отличие от мощного гула и грома, которые он исторгал во время публичных стихотворных чтений, в обычной речи он был изрядно неуклюж, слегка заикался, подмимекивал, а в качестве междометия не вполне адекватно использовал «нет». «Похоже на то «нет», что мне в Питере больше не жить. Нет? Вот такая «нет» Ситюёвина». А Роберт, напоминаем, в непростых диалогах часто начинал заикаться. «Почему ты это так думаешь, старик?» И лишь речь Тушинского обладала горациевской ясностью. «Давай-ка, Яша, определимся. Как ты представляешь свое будущее?» Получалось так. Ленинградские органы, похоже, сформулировали свою политику по отношению к амнистированному Процкому. Давить и гнуть, травить, всячески унижать, не давать никаких возможностей для маломальски реальных заработков, вести дело обратно к ссылке, а то и к чему-нибудь похуже. Что остается ему делать при таком ретивом соседе? В Москву перебираться? Никто его тут не пропишет, а он останется, нет, практически вне закона. Да ведь и здешние, сирич, центральные органы далеко от невских-то не ушли, в смысле поэтических тунеядцев. Получается так, что единственный путь для реинкарнированного Мандельштама — это перевалить за бугор. В Израиль? Нет, он все-таки не хотел бы сворачивать в Израиль, ведь он все-таки русский поэт. «Знаете, старики, это все равно, как если бы Пастернаку предложили бы ехать в Израиль. Яша, ты мог бы хоть с некоторой точностью определиться, куда ты хочешь?» Он хочет, оказывается, в Англию. И, между прочим, предпринимал уже некоторые, нет, не очень-то удачные попытки. Из Англии одна за другой приезжали англичанки. Подавались заявления на брак, фиктивный, конечно, в, как правильно, ЗАГС или ЗАГС. На все эти заявления был отрицательный ответ. Что это значит? Как можно отклонить заявление на брак от двух холостых персон разного пола? В конце концов, по повестке, его пригласили в ГБ. Там с ним разговаривал хам, майор Азиатов. «Учти, Процкий, — сказал он ему, — Ни одна такая английская блядь не получит разрешения на брак с тунеядцем в нашей колымаге.